духовному росту нет предела. Это и три последующие главы являются фрагментами бесед старца Фадея с психологом В. Еротичем с 78 по 94 год. Болезни – Божий призыв к покаянию. Беседы в монастыре Туман, 78-81 годы. Мы много говорили о болезнях, о раке особенно. Этим летом старец был в курортном месте Пролом, близ Куршумлии, где несколько человек вылечились от рака. Старец рассказывал об одном пациенте, у которого был рак носа в запущенной стадии. Спустя несколько месяцев, проведенных там, от рака остался лишь небольшой шрам. Конечно, необходимо верить в целебность воды. В этом действительно нет причин сомневаться. Но важнее всего, как больной принимает известие о своей болезни. Очень важно, чтобы болезнь была принята им спокойно. Если он не боится и не беспокоится, опухоль будет расти медленно, если вообще будет расти, в то время как страх и волнение ускоряют ее рост. Если же он спросит себя о глубинном смысле возникновения своей болезни, то встанет на лучший путь возможного излечения и, что важнее всего, исправления исказившегося пути своей прежней жизни. Я вспомнил недавно прочитанный мной доклад японских врачей, который они подготовили для Мирового конгресса врачей-психосоматиков в Риме. Они опубликовали историю болезни 10 больных раком, преимущественно в запущенной стадии, которые, кроме двух из них, без какого-либо врачебного вмешательства излечились. Большинство из них были религиозными людьми и восприняли свою болезнь спокойно, увидев в ней призыв к исправлению прежней жизни. Отец Фадей говорит, что самая тяжелая болезнь, к которой склонны все люди, — прелесть, и телесные болезни служат человеку предостережением. Человек противится болезни, он склонен к ропоту и отказу видеть в ней смысл. Но все-таки здоровый человек, полностью здоровый человек, — быстрее теряет связь с Богом, чем больной. Духовному росту нет предела. Другой частой темой наших бесед было человеческое стремление к Богу и духовному росту. Нет никакого сна до страшного суда, как говорят некоторые сектанты. Как дух может спать? Он постоянно бодрствует и действует. Наше тело не успевает за духом, поэтому ему необходим сон, во время которого тело известным образом отделяется от духа и предается сну и восстановлению. Во время сна дух пребывает в своем мире, там он может соприкасаться с духовными мирами, с душами умерших. Утром человек редко помнит, что он видел, но во сне, словно в кино, показывается то, чем занята душа человека днем. Богу трудно нам явиться, потому что человек словно разбитое зеркало, в котором духовные послания преломляются фрагментарно и всегда по-разному. Каждый принимает столько, сколько позволяет ему его зеркало, с которым он приходит в мир. Христос пришел на землю, чтобы наше зеркало вновь стало целым и ясным и отражало Бога. Конечно, не все могут воспринять и принять в себя Бога. Наше теперешнее тело не способно выдержать свет. В этом возможная причина того, что святые, которые всю жизнь боролись с искушениями и победили их, получив после этого просветление, довольно быстро уходили в иной мир. Велика их радость там, ибо общаются с другими подобными им душами и воспевают Бога, и при этом сохраняют свою личность. Ум, воля и сердце святых людей собраны воедино, в то время как у остальных они разъединены, и отсюда многие несчастья в человеческой жизни. Внутренний свет в духовных людях, который поднимается из сердца и наполняет всего человека, — это любовь. Только любовью человек может приблизиться к Богу, который сам есть любовь. Духовный рост человека и приближение его к Богу бесконечны, ибо Бог не только непостижим, но и недостижим. Однако в любви мы ближе всего к Богу. В Евангелии сказано: «В доме Отца моего обителей много». В зависимости от степени духовного роста здесь на земле, после смерти мы получаем обители и родственную душу, с которыми будем жить дальше. Не все равно, кто чего хотел и за что боролся на земле. Духовный человек борется за духовное, за вход на небо, а телесный — за земное, тленное. На первый взгляд кажется, что разница между тем, кто верил в идею справедливости на земле, за нее боролся и даже отдал жизнь, и тем, кто верил в небо и небесную правду, которая никогда не осуществляется здесь на земле, небольшая. Но все-таки разница велика, и поэтому наряду с видимой верой, благородством и жертвой того, кто ищет земной правды, следствие его заблуждения продолжается и после его смерти. Родственная душа нужна и там, и здесь, поэтому, когда найдете родную душу здесь, останьтесь с ней, потому что дружить с единомышленником — большая радость. На мое замечание, что монахи в одном крупном монастыре не очень дружны между собой, отец Фадей улыбнулся и ответил, что это действительно так, но это потому, что они лишь внешние единомышленники. Большинство и в монастыре сохраняют свои привычки, эгоистические цели и желания. Поэтому многие святые покидали монастыри и искали уединения. Я спросил, что правильно, уйти или остаться в монастыре. Это хотели знать и они, и получили из духовного мира ответ, что оба пути правильны, когда есть дух любви. Проклятый вопрос. Однажды я шел с отцом Фадеем от монастыря Туман к скиту преподобного старца Зосимы Синаита, который, согласно преданию, подвязался здесь в XIV веке. По дороге мы говорили на разные темы. Поняв, что меня мучает проклятый вопрос о происхождении зла, почему страдают праведники, а грешники живут в свое удовольствие и подобное, отец Фадей сказал, что человеческий ум не может принять и понять то, что его превосходит. Если же все-таки может понять нечто потустороннее, то только когда смирится. При этом отец Фадей сослался на слова Господа в Евангелии от Иоанна, обращенные к Никодиму, смысл которых таков: «Если не понимаешь земных вещей, как поймешь небесные?» Человек должен достичь святости, чтобы ему что-то открылось. Так, например, святому Нилу Мироточивому, который жил в XVII веке, открылось, что Антихрист родится в еврейском народе неестественным образом. Далее он предсказал, что его изображение предстанет перед всеми народами в виде говорящего изображения, что похоже на изображение на экране телевизора. Он будет кроток, как ягненок, и соблазнит многих, пока не обретет власть. Предрек и то, что кардиналы восстанут против папы, монашество исчезнет, потому что и оно повредится. Признаки склонности монахов к материализму святой Нил почувствовал уже в то время: желание иметь собственное имущество, взаимная критика братьев, в то время, как известно, доброе монашеское правило: «Что бы ни сделал твой брат-монах, не обращай внимания, не твое дело предостерегать или укорять его». Кризис монашества. Когда в юности отец Фадей собирался стать монахом, ему говорили, что он идеализирует монашество, и такое монашество он может найти только в русском монастыре Милькова. Там он действительно встретил русских монахов. Эта встреча стала решающей в его желании принять монашество. Сегодня, по мнению отца Фадея, монашество переживает упадок, особенно в Сербии, потому что в период между двумя мировыми войнами ничего не было сделано для поднятия веры народа, в отличие от Румынии, где даже коммунисты стали крестить детей. Вместо этого некоторые наши священники начали заниматься политикой и подавали народу плохой пример. Хмурый период. Однажды я рассказал старцу Фадею о все более резких негативных переменах в моем духовно-душевном настроении. Это как наступление вражеского войска, атаки которого все чаще и ожесточенней. Но как только приблизится такой темный период, самое важное – сразу же отсечь прелог, потому что стоит лишь однажды принять негативную мысль, и начинается борьба, которая может затянуться надолго, а исход ее неизвестен. Но если сразу отвергнуть его, борьбы не происходит, темные силы отступают, а мы приобретаем опыт. Как иначе мы сможем понять беды других людей, если сами не были в беде? Чем тяжелее испытание, тем лучше мы понимаем, что мы ничего не можем без Бога. Невозможно достичь устойчивого мира в душе, радости и утешения без Бога. Человек – глубоко падшее существо. Для его спасения недостаточно закона. Необходимо было, чтобы Бог сам сошел на землю и указал нам путь спасения. Борьба против гнева. Как нужно бороться против гнева? Этот вопрос отец Фадей затронул сам, как будто зная, что я собирался его задать. Он привел мне в пример двух святогорских монахов, которые 14 лет боролись с искушением гнева. Однажды одному из них явился Господь Иисус Христос и сказал, что гнев побеждается отказом от собственных желаний и своей воли. Если мы не будем ставить себя на место судьи и превозноситься перед другими, гнева не будет. То же самое и с немирностью. Наши немирные мысли вызывают беспокойство у людей, с которыми мы общаемся. Необходимо научиться владеть своими мыслями, вносить в них порядок, тогда и мысли других людей не повредят нам. Нужно научиться Христовой простоте. Часто бывает, что когда мы собираемся навестить кого-то, то уже наперед думаем, что, возможно, мы помешаем ему, и тогда наш визит не получается таким, как нужно, потому что приходим в смущении и производим на того, к кому пришли, отрицательные действия. Нет смирения, пока сердце не успокоится и не начнет бесстрастно воспринимать внешнее воздействие. Такого состояния добиться нелегко, и оно означает не бесчувствие к боли и страданию других, а равнодушие к нашим собственным требованиям, которые часто служат причиной наших страданий. История идет к завершению. Все-таки история идет к завершению, и если бы не было искренних молитв верующих, то давно бы наступил апокалипсис и страшный суд. Существует мысль, что уже VI век после Рождества Христова мог стать последним в истории, но молитвы святых продлили жизнь мира. Со временем будет все меньше истинных христиан, все меньше усердных молитв и все меньше возможности отложить конец мира. Безбожная волна современности не пощадит ни одного государства. Мы больше не можем ожидать, что какая-то страна, даже православная Россия, воссияет светом для всего человечества. В России, где я был 2 месяца назад, и дальше оказывается большое давление на церковь и веру. Это, с одной стороны, помогает людям стать и остаться верующими и спастись. Но сатанинское зло овладело и Россией, и когда там больше не будет сегодняшнего режима, которым недовольны все больше людей, это не значит, что придет христианская власть. Все в большей опасности и православная Греция, она с трудом противостоит влиянию Запада. Вся современная цивилизация направлена на отвлечение внимания человека, особенно молодого, от самого себя, от своего сердца, от истинных ценностей. Материалистическая культура отвлекает его от взгляда в себя, предлагая ему бесконечные развлечения и заботы извне, и душит духовные ценности.